Глава 15. Рита. Отправляясь на работу, я чувствую беспокойство относительно Тани. Знала, что ничего хорошего в голову ей точно не придет. Но я исходила из того, что она просто отца любит и его жалеет. Я уж никак не ожидала, что Аркаша будет врать собственной дочери. А что это все выльется в безобразную сцену с полицией, я точно не ожидала. Мало того, что его мадам выгнала ребенка на лестничную клетку, так он не удосужился не то что приехать, но даже не позвонил дочке и не успокоил ее. По сути, просто вышвырнул ребенка руками любовницы и объявил, что знать ее не хочет. И теперь, сидя в детской, прижимаю плачущую дочку к груди и слушаю, как она сквозь слезы обвиняет меня в разгульном образе жизни. Я ощущаю дичайшую злость на этого упыря. И сам воспитывать не собираюсь, и вам отношения испорчу. Поступил как капризный и испорченный мальчишка. Девочка тебя искренне любила, доверяла. Как ты мог лгать ей? Ведь самое поразительное, что Таня простила бы ему, что он притащил любовницу. Для того, чтобы дочка его любила и понимала, Аркаше было достаточно просто ее любить в ответ. Ни меня, ни Артема, а именно ее. Он мало того, что попытался настроить Таню против меня, он еще и умудрился разбить сердце ребенку. И этого я не могу ни понять, ни простить. «Танюш, у меня нет никаких любовников. И никогда не было». Поворачиваю лицо девочки к себе, глажу волосы. Глаза красные. Всхлипывает. «Но папа сказал...» Он соврал, отвечаю спокойно. «Нет и не было у меня ни одного мужчины, кроме него». «Зачем он соврал? Ведь я потому и решила к нему поехать, чтобы поговорить, пожить с ним, утешить. Я думала, он на нас всех обиделся». «Нет», мотаю головой. «Ему не на что на нас обижаться. Мы ничего не сделали ему плохого». «Тогда почему он ушел? Зачем завел любовницу? К тому же она глупая и злая. И не очень красивая». «Она ему нравится», пожимая плечами. «Захотел изменить жизнь. Иногда так бывает. Дело не в нас, дело в нем». Таня задумывается, а я достаю телефон. «Если хочешь, могу показать, что произошло, пока тебя не было. Если ты готова к этому, конечно». «Покажи», кивает. «Я до сих пор не уверена, что стоит показывать девочке эту отвратительную сцену. Но учитывая, что Таня считает, что это с ней что-то не так, раз отец не так поступил, надо всеми силами доказать, что дело не в ней. Это отец, сволочь». Я открываю видеозапись и разворачиваю телефон. Таня смотрит в молчании, не моргая. И по ее лицу я даже не могу понять толком, что она думает. Но ничего хорошего это точно. Когда запись заканчивается, она, всхлипнув в последний раз, произносит. «Мам, а давай отомстим ему? Ну, в бензобак сахара насыпем, может». «С ума сошла? Нам эту машину еще обратно отсуживать». Улыбаюсь. Однако ребенок не успокаивается. «Тогда входную дверь говном намазать». «Таня!» – вздыхаю. «Мам!» – прерывает меня дочь. «Я понимаю, что ты типа интеллигентная женщина и все такое, поэтому говном буду мазать я». «Танюш, ты теперь на учете в милиции. Тебе лишние проблемы нужны? Тебе вообще лучше нигде не высовываться ближайшие полгода, тем более у его двери. Тебе еще поступать. И отметки в личном деле дорогу тебе не упростят». Заметив, как она сразу сникла, обнимаю, чтобы успокоить. «Не переживай, все будет в порядке. Это просто, чтобы твои сведения всегда были под рукой. Контроль для профилактики. Ты же не магазин обокрала все-таки». «А папа... ты его любовницу видела?» «Видела», — пожимает плечами. «Мерзкая тетка. А теперь представь, что ему с ней жить». «Мам, но он уже с ней живет. Значит, ему нравится, что она с ним так разговаривает?» «Какая ты наивная», — качаю головой. «Не разговаривает она с ним так. Пока что. Такие мадам очень любят скрывать свою сущность до тех пор, пока не получат желаемого. А именно штампа в паспорте. Она-то думает, скорее всего, что он сказочно богат. А богатым является твой дедушка. А вот, кстати, и он звонит. Беру трубку и, поднявшись, иду к окну. Интересно, он уже знает, что мы разводимся с Аркашей? «Привет, Рита. Таня у тебя?» «Привет, пап. У меня все хорошо». Выходит, он в курсе истории с полицией, а ты... «Да-да, все знаю. Она не сильно расстроена?» «Сильно. Аркаша поступил некрасиво, но я ее вроде успокоила. Еще минут 10 и поеду на работу. Мне уже трубки обрывают». «Сможете сегодня приехать в гости? Ты, Артем и Таня?» «Конечно, но это будет не раньше 8. «Так сегодня пятница. Переночуйте у нас». Его голос максимально мягкий. По всей видимости, сказку про любовников Аркаша ему рассказал. Но он не поверил. Он вообще верит только тому, что сам видел. А сказки слушать он не любит, как и делать скоропалительных выводов. «Хорошо, папа», — невольно улыбаюсь. Вечер будет на редкость спокойным, несмотря на все утренние нервы. Уж что-что, а разбирать сложные ситуации Владимир Петрович умеет. Без визгов, писков и спектаклей. Разложит все по полочкам и распишет план действий. Причем абсолютно непредвзято. Обиженным никто не уйдет. Отношения со свекрами у меня на редкость хорошие. Я обращаюсь к ним обоим на «ты» и называю «мама» и «папа». И так с первого дня семейной жизни. Аркаше никогда не нравилась подобная интимность. Он слегка ревновал родителей. При этом мою маму называл всегда по имени-отчеству. Впрочем, это уже не так важно, потому что Аркаша теперь для меня посторонний.